кто-то сзади заорал. «Авантюристка!» И семейство Мутингов прибавило ходу. На них сыпался град насмешек и оскорблений, которые в церкви звучать не должны. Один из юных шлейфоносцев попытался под шумок поцеловать подружку невесты и получил по морде. Я прислонилась к холодной каменной стене, смахивая с глаз слезы. Я понимала, что это неправильно, но меня разбирал хохот. Брикс протолкался сквозь толпу бронящихся гостей, подошел к нам, вежливо приподнял шляпу. «Добрый день, мисс Нунитот». «Очень добрый день, мистер Брикс. Какого черта вы тут делаете?» «Меня прислал Рочестер». «Но я покинула книгу всего 3 часа назад». Тут вмешалась миссис Накадзима. «Вы покинули ее за 12 страниц до конца. За это время в Торнфельде прошло 10 лет, а десятилетия более чем достаточно для исполнения любого плана». «В Торнфельде? Конечно. Его отстроили заново. Мой муж ушел в отставку, и мы с ним сейчас ведем дом. В книге никто из нас не упоминается, и миссис Рочестер решила, что так будет и впредь. В Торнфельде куда приятнее, чем в Осаке, и зарабатываем мы куда больше, чем от туристического бизнеса». У меня просто не было слов. «Миссис Джен Рочестер попросила миссис Накадзима доставить меня сюда», — просто объяснил мистер Брикс. «Они с мистером Рочестером очень хотели вам помочь, поскольку вы помогли им. Они желают вам счастья и здоровья, благодарят за своевременное вмешательство». Я улыбнулась. «Как они?» «О, у них все в порядке, мисс», — радостно сообщил Брикс. «Их первенцу уже 5 лет. Чудесный здоровенький мальчик, копия отца. Этой весной Джен родила очаровательную дочку. Ее назвали Хелен Четверг Рочестер». Я оглянулась на Лондона, который стоял в дверях церкви и пытался объяснить своей тете Этель, что тут произошло. «Я должна поговорить с ним». Но я уже обращалась в пустоту. Миссис Накадзима и адвокат исчезли. Вернулись в Торнфельд рассказать Джен и Эдварду, что дело сделано. Когда я подошла, Лондон сидел на ступенях церкви, вынув из петлички свою гвоздику и рассеянно нюхая лепестки. «Привет, Лондон!» Он поднял взгляд и моргнул. «А, — сказал он, — четверг. Я должен был догадаться. Могу я посидеть с тобой? Пожалуйста». Я пристроилась рядом с ним на теплые ступени из белого известняка. Он смотрел в пространство перед собой. «Это твоих рук дело?» — спросил он наконец. «Нет, — ответила я. — Признаюсь, я ехала сюда расстроить свадьбу, но у меня духу не хватило». Он посмотрел на меня. «Почему?» «Почему? Ну, потому, наверное, потому что я думала, что стану лучше миссис Парклейн, чем твоя Маргариточка». «Это я знаю», — воскликнул Лондон, — «и всем сердцем согласен. Я не понял, почему тебе не хватило духу. В конце концов, ты охотишься за матерыми преступниками, встреваешь в самые опасные операции типа, радостно нарушаешь устав, чтобы спасти товарищей под страшным артиллерийским огнем, но...» «Теперь поняла. Не знаю. Может, вопросы жизни и смерти решать проще. Они такие резко черно-белые, что выбирать легко. Я справляюсь с этим, потому что это просто. А вот с людскими чувствами... Там же столько оттенков серого. В полутонах я не очень-то разбираюсь». «В полутонах я прожил последние 10 лет, четверг». «Знаю и сожалею. Мне очень тяжело было примирить чувства к тебе с твоим предательством Антона. Это как перетягивание каната. А я такой маленький носовой платочек, привязанный к веревке посередине. Ни туда, ни сюда. Я тоже любил его, четверг. Он был для меня братом, насколько это возможно. Но я не мог вечно тянуть за свой конец каната». «В Крыму я кое-что потеряла», — прошептала я. «Но, похоже, снова нашла. Может, снова попытаться все это возродить?» «В последнюю минуту, не так ли?» — ухмыльнулся он. «Нет», — ответила я, — «уже 3 секунды как». Он нежно поцеловал меня в губы. «Мне стало тепло и уютно. Так возвращаешься домой, к горящему очагу после долгой дороги под дождем». К глазам подступили слезы, и я, всхлипывая, уткнулась Лондону в воротник. Он крепко обнял меня. «Извините», — сказал священник, который болтался поблизости. Прошу прощения, что мешаю, но в 3:30 будет еще одна свадьба. Мы заизвинялись и встали. Гости все еще ждали какого-нибудь решения. Почти все они знали про нас с Лондоном. И мало кто, если вообще таковые были, считал Маргариточку лучшей парой для него, чем я. «Ну, ты согласна?» – прошептал мне на ухо Лондон. «Что согласна?» – спросила я, подавив хихиканье. «Дурочка, выйти за меня замуж». «Хм», — ответила я, а сердце у меня колотилось, словно била крымская артиллерия. «Мне надо подумать». Лондон вопросительно поднял бровь. «Да, да, да, согласна, всем сердцем». «Наконец-то!» — вздохнул Лондон. «Сколько же мне пришлось вытерпеть, чтобы добыть любимую женщину?» Мы снова поцеловались, но на сей раз поцелуй затянулся надолго. Священнику, который, не отрываясь, смотрел на часы, пришлось похлопать Лондона по плечу. «Спасибо за репетицию», — сказал Лондон, горячо пожимая ему руку. «Мы вернемся через месяц, чтобы повторить все по-настоящему». Священник пожал плечами. Это была самая нелепая свадьба за всю его карьеру. «Друзья», — объявил оставшимся гостям Лондон. «Я рад сообщить о моей помолвке с этим прелестным офицером типа сети по имени Четверг, но не тот. Как вы знаете, в прошлом у нас с ней были разногласия, но теперь все они разрешены. Около моего дома стоит палатка, набитая едой и выпивкой. И, насколько я знаю, Холроид Уилсон собирается играть с 6 до упора. Было бы просто преступлением все это пробакланить. Потому я предлагаю просто сменить повод». Гости восторженно заорали и побежали ловить попутный транспорт. Мы с Лондоном сели в мою машину, но поехали долгим кружным путем. Нам много о чем надо было поговорить. Ничего, немного повеселяться без нас. Веселились мы аж до 4 утра. Я перебрала и поехала в гостиницу на такси. Лондон умолял меня остаться, но я в приступе кокетства отказалась, мол, до свадьбы подождешь. Я смутно помню, как добралась до своей комнаты. И все. До того, как в 9 утра зазвонил телефон, я была в полной отключке. А после того выяснилось, что я лежу полуодетой, Пиквик смотрит телевизор, и голова у меня раскалывается на кусочки. Звонил Виктор, и настроение у него, судя по голосу, было не слишком радужным. Но он всегда вел себя подчеркнуто вежливо. Он спросил, как я себя чувствую.